Глава 7. В городе Л было всего 2 магазина. Первый продовольственный, второй хозяйственно-бытовой. Был еще третий, но его давно закрыли. Теперь на двери этого закрытого магазина висел большой амбарный замок. Сергей увидел нужную ему вывеску и направился туда. За ним с любопытством наблюдали горожане, сидевшие неподалеку, прямо на бордюрах, как воробьи на ветках. «Опять к Селезневой? Как пить дать?» — услышал Сергей за спиной чей-то возглас. «Похоже, здесь все ее знают», — понял он. Продавщица, милая девушка в чистеньком фартуке и забранными сверху светлыми волосами, улыбнулась ему навстречу. «А вы у нас впервые?» — заметила она. «Неужели всех запоминаете?» — Сергей улыбнулся ей в ответ. «Не так уж и много людей здесь бывает. Свои давно уж примелькались. Вот и развлекаюсь тем, что с новыми людьми беседы завожу. Правда, не каждому это нравится. Бывает так, зашел человек, витрину взглядом окинул, выбрал нужный товар и был таков. Недосуг. А я бы с радостью пообщалась». «Скучно вам здесь?» Сергею стало немного жаль ее. «Да как сказать, а вы сами, — девушка оживилась, — проездом здесь?» «Я в гости приехал к дальней родственнице», — повторил Сергей, ставшую уже привычной байку, — «к Алисе Игоревне Селезневой». «Вот как», — протянула девушка. «Похоже, упоминание об этой женщине никого здесь не оставляло равнодушным. И надолго вы?» «Недели на 2». Девушка, понимающе, кивнула. Взгляд сразу стал озабоченным. Сергей решил, что пора, наконец, прояснить ситуацию. «Послушайте», — обратился он к ней, — «я здесь всего 3-й день. Успел наслушаться об Алисе Игоревне всякого. Может, вы мне сможете что-нибудь объяснить?» «А что вы хотите узнать?» «Ну, например, кто она такая на самом деле и почему ее все так боятся?» «А вы не боитесь?» Сергей задумался. «Разве я должен?» «Не знаю. Если она ваша родственница, то...» «Да не родственница она мне». Сергею надоело это притворство. «Так, знакомая давняя, из детства». «Ну, если из детства, может быть, вы знаете ее лучше, чем я». «Да ничего я о ней не знаю. Когда ребенком был, она мне совсем другой представлялась», — признался Сергей. «А сейчас увидел ее и, в общем, не знаю, что и думать. Выросла моя Алиса и меня в разы переросла». «Вам стало быть грустно?» Девушка посмотрела на него с явным сочувствием. Сергей сам не знал, что ей ответить. «Грустно? Нет, не это. А вот ясности хотелось бы. И главное — понять, почему некогда такой уважаемый и важный для общества человек, как Селезнева А, ведет себя совершенно невообразимым образом, нагоняет страх на окружающих, притворяется едва ли не ведьбой». Сергею даже в мыслях не хотелось ее так называть. «Но именно такой образ Алиса себе создает. Во всяком случае, старается. Он ехал сюда с большими надеждами. Да, предполагал, что никто за просто так не откроет ему всей правды. Но к чему тогда водить его за нос? Чтобы так же, как и все остальные, отстал и побыстрее уехал отсюда?» Тут его осенило. «А ведь именно этого Селезнева А и добивается. Чтобы махнул на все рукой, посчитав ее выжившей из ума старухой, и уехал по-добру-поздорову. У кого сильно развито воображение, тот наверняка решит, что она тут нечистыми делами занимается». Сергей чувствовал, что это не так, ну или не совсем так. С говорящими котами, конечно, столкнулся впервые, но всему должно быть объяснение. Надо его только найти. Знать бы только, где искать. «Почаще под ноги смотри», — донеслось с улицы. «А вот и подсказка», — подумал Сергей. «Пойду-ка я и впрямь посмотрю». Недалеко от магазина расположился краеведческий музей, единственный в городе Лихвин. Там Сергей и решил посмотреть. Встретил его парнишка, совсем молодой, худощавый, На глазах у него были очки. Он взглянул на Сергея с любопытством. Первым подходить не стал, ждал инициативы от гостя. «Добрый день», — поздоровался Сергей. «Скажите, музей работает?» «Конечно, работает. Почему бы ему не работать?» «Да так, посетителей смотрю немного. Точнее, кроме меня, в фойе никого не было». «Это потому, что будни. Выходные дни обычно целая толпа людей. Приезжают отовсюду. Вы, кстати, тоже не местный?» Присмотревшись, определил паренек. «Да, приехал к Селезневой погостить», — привычная присказка. Впрочем, про родственные связи Сергей на этот раз врать не стал. «А-а-а», — протянул паренек. «И давно вы гостите?» «Третий день. Сегодня вот решил по городу прогуляться, что-нибудь из истории узнать. Есть же какие-нибудь яркие события, памятные даты?» «Есть», — подтвердил паренек. «А вам точно это будет интересно?» «Мне интересно все, что связано с вашим городом. И с Селезневой», — добавил про себя Сергей. «Ну, раз так, проходите», — пригласил паренек. «Только разуйтесь, пожалуйста, у нас так принято. И да, меня зовут Владислав, можно просто Влад. Я расскажу вам несколько занятных историй». Получасовая экскурсия началась как обычно. Город Лихвин был основан в таком-то году и первоначально выполнял роль крепости. Влад оказался неплохим рассказчиком, и Сергей в какой-то момент увлекся повествованием. Потом вспомнил, что оказался здесь не ради истории, хотя послушать ее, безусловно, можно. Но только не в этот раз. «Что здесь происходило в 60-е годы?» — перебил он Влада. Потом подумал: «Алиса Игоревна в 60-х в лаборатории НИИ «Космо» трудилась и здесь вряд ли могла появиться. Нет, пожалуй, 80-е. Может, что-то особенное, что оставило яркое впечатление?» Влад пожал плечами. «Да нет, собственно, ничего такого не было, если только...» Он задумался. «Что?» — быстро спросил Сергей. «Ну, это вряд ли относится к теме моего повествования». «Прошу вас, расскажите мне все, что знаете. Это может быть важно для моей диссертации». Сергей вспомнил о том, что он здесь играет роль исследователя. «Так вы ученый?» «Культуролог, и очень хочу защитить докторскую, в первоначальном варианте — кандидатскую. Ну да ладно, никто не заметит оговорки». «А почему вы именно наш город выбрали?» — засомневался рассказчик. Сергей понял, что еще немного, и его начнут уводить в сторону. А этого бы не хотелось. «Влад, пожалуйста, не отвлекайтесь», — сдерживая гнев, попросил он. «Все, что вы знаете, должен знать и я. Это ведь не составит вам труда?» «Нет, нисколько». «Так», — он попытался собрать мысли воедино. «Мы говорили о том, что здесь происходило в 80-х. Вы знаете, ничего особенного, если не считать того, что ваша родственница как раз здесь поселилась». «Но вы говорили мне...» Сергей поймал себя на мысли, что хочет схватить этого парня за грудки и хорошенько потрясти, чтобы восстановить его память. «А нет, я перепутал». Таким образом Влад спас свое положение. «В 80-х в Лихвин был особый наплыв людей. Внезапно обнаружилась необычайно высокая радиационная активность в районе Старых Холмов. Приехала целая группа ученых-сейсмологов вместе с археологами. Кажется, они пробыли тут не менее месяца. Что-то искали, перекопали, наверное, полземли, но так ничего и не нашли. Объявили эти места аномальной зоны и уехали. Вот все, что я знаю. Точнее, сам я не присутствовал при этом, мне рассказывали. А в музее заведовал в то время, как его там опять запамятовал, Кузьмин Степан Егорович». «И что?» «Он был очень дружен с вашей родственницей». «Где он сейчас?» «Понятия не имею. Думаю, вам лучше спросить у нее». «Ясно. Точнее, опять не ясно ничего. Вместо ответов — новые вопросы. Почему эти места объявили аномальными? Что там искали? «Сергей», — Влад поправил съехавшие на нос очки, — «вы спрашиваете меня о том, что не входит в область моей компетенции. Не забывайте, что я всего лишь заведующий музеем, и в 80-х еще даже не родился». «Хорошо», — выдохнул. «А вы можете показать мне эти аномальные места? Да вы, в общем, сами можете туда дойти. От дома, где вы остановились, как раз недалеко. Надо спуститься вниз по реке и пройти по левой стороне вдоль холмов 2-3 километра. Там будет обрыв и почти пологий подъем. Не советую вам, правда, рисковать и подниматься там, и уж тем более не пытайтесь, если будете наверху, спускаться вниз. Это очень опасно. Земля там дрейфует, если можно так выразиться. После тех археологов там давно никто ничего не копает. Места заброшенные, и мы, местные, туда не ходим». «Понятно». На этом Сергей оставил Влада в покое. Поблагодарил за увлекательный рассказ и за ценную информацию. Обулся и вышел на улицу. Горожане, все так же сидевшие на бордюрах, при виде его заголосили так, что слов было не разобрать. А до этого, похоже, молчали, видно, прислушивались. Сергей прошел мимо, не обращая на них внимания. Ему было о чем подумать. История, рассказанная Владом, с одной стороны, позволила кое-что прояснить, с другой — запутала еще больше. «Аномальная зона, говорите? Уж не та ли, где они с Алисой вчера прогуливались? И по описанию все совпадает. Отвесный холм, обрыв, в 2-3 километрах от их дома, по левому берегу реки, и коробка самовозгорающаяся, и огонь, не оставляющий следов. А еще яма, вырытая с помощью орудий труда, при том, что там уже 40 лет никто ничего не копает. И земля дрейфующая — это как? Зыбучие пески, что ли? А почему они так спокойно прошли там, ничего аномального не заметив? Ну, почти ничего. И Алиса рассказывала, что в этих местах проводила свое детство. Кто же из них врет, а кто говорит правду?» Сергею уже начало казаться, что все в этом городе одержимы одной идеей — как свести с ума приезжих. И каждый здесь при упоминании Селезневой А заметно напрягается, начинает нервничать. Митрий сказал, что ее все хорошо знают и все боятся. Кстати, Митрич, Сергей вспомнил, что так и не взял обещанное соседу полоскание для горла. Тот, наверное, ждет. Нехорошо получится. Обещал, надо выполнить. Пришлось вернуться в магазин. Тем более продавщица там очень приятная. У нее можно будет еще что-нибудь про город и местных жителей спросить. Каким же было разочарование Сергея, когда, войдя в магазин, он не обнаружил за прилавком милую разговорчивую девушку в белом фартуке. Вместо нее, нависая над кассой, стояла высокая грозная дама в красном платье с закатанными по локоть рукавами. Ее огромные руки упирались в бока. Голова была наклонена вперед, глаза смотрели из-под лобья. Сергей опешил. «А где?» — даже фразу не смог договорить. «Ну, чего тебе?» — довольно грубо поинтересовалась продавщица. «Трудно разобрать. А где девушка?» Сергей, наконец, обрел дар речи. «Она была здесь полчаса назад». «Ишь, какой шустрый!» — воскликнула женщина в красном. «Нет здесь никаких девушек. Не видишь, что ли?» «Вижу», — Сергей облизнул пересохшие вдруг губы. «Тогда чего спрашиваешь?» «В самом деле», — подумал Сергей, — «глаза меня обманывать не могут». Женщина меж тем нагнулась и вытащила из-под прилавка большую бутыль, 10 литров, жидкостью темно-бордового цвета. «На», — протянула она Сергею, — «Митричу привет передашь». «А откуда вы знаете?» «Догадалась. Ты ж новенький, вот тебя и послали представляться». Сергей настолько удивился, что не сразу сообразил, что от него требуется. «Бери, — говорю, — напомнила о себе продавщица. Ах, да, и он потянулся к бутыли. Руки дрожали, когда он ее принимал. «Еще доброго расколешь, — проворчала продавщица. Держи крепче, неси осторожней. А деньги? После рассчитаемся. У меня кассовый аппарат все равно не работает. Запишу на твой счет». Это явно не сулило ничего хорошего, но возражать Сергей не стал. Подумал, так будет лучше. Все здесь какие-то странные, и город этот странный. То голубые стрелы в небе летают, то коробки металлические в траве взрываются, то много всего за эти неполных 3 дня произошло. Может, зря он приехал? Надо было дома оставаться со своими фантазиями и домыслами наедине. Вот только как теперь домой добраться? Бензина нет, и заправки в этом городе, конечно, тоже. «Скажите, пожалуйста», — он поднял голову, чтобы спросить у продавщицы, где можно найти бензин, но ее уже и след простыл. И как она так быстро успела скрыться? А главное, куда? «Чудеса!» — покачал головой Сергей и снова вышел на улицу. А из магазина за ним продолжали наблюдать 2 пары смеющихся голубых глаз.